Я по первой своей писании латиноамериканист. Занималась в Латинской Америке. Потом я переносилась на Европу. Ну, у меня вообще такая странная вещь. А это в СССР так учили, да, на антиамериканизм? Нет, значит, я МГИМО, когда училась, у меня был первый французский язык. Так поступили, я поступила с французского, говорят, будешь продолжать французский и прочее. А я очень хотела Латинской Америкой заниматься. Я туда, можно сказать, поступила, чтобы продолжать делать Че Гевара. И вот, ну, 70, но это как конец 70-х, еще Чили, эти все события. А вот такие великие люди были в СССР, между прочим, тогда. Которые вот могли целину возродить. Вот. Нет, ну смешно пойти. Ну, девчонку, да, вот 14-15 лет, что у меня в комнате было? Значит, у меня тут портрет этого Луиса Карвалана, тут портрет Виктора Хары, а тут я, поскольку я рисовала, я нарисовала Тупакамару. Это лидер индейский, который когда-то давно очень боролся с борьбой Латинской Америки. Вот, и погрузившись в эту историю Латинской Америки, я совершенно искренне, действительно желала и считала, что мы должны, значит, вот... идти по пути освобождения от засилия янки. Поэтому у меня с Америкой давно еще с детства свои счеты. И это я все к тому, что когда я поступила, мне сказали, нет, поскольку у вас первый французский язык, а у нас вот тут группа будет заниматься Францией французским. Получилось, что 4 года я занималась Францией. А потом все-таки на 5-м я совершила переворот, переориентировалась, пошла, значит, на практику в Институт Латинской Америки, диплом писала уже по перу. И дальше, когда я работала в Институте общественных наук, я работала с латиноамериканскими группами. Вот, и очень хорошо, так сказать, да, изучила это дело. Как они умеют, так сказать, да, народ с помощью финансов вложить. Потому что у меня кандидатская работа была посвящена как раз, это, конечно, вряд ли вам что-то скажет, но был такой в Перу деятель Моралес Бермудес. Значит, моя диссертация была посвящена рабочему движению, противоречивому рабочему движению в Перу в период пребывания власти Моралеса Бермудеса. И поскольку я там критиковала рабочее движение коммунистов, ее под грифом секретно сделали. Нет. Вот. А суть там такая, там Вилайес Альварадо, я немножко об этом скажу, он был, пришел к власти в конце 60-х годов, начал реализовывать левый проект, такой социалистический левый проект, военный. Вот. Но поскольку он набрал крупных кредитов, необходимо было для того, чтобы делать, да, где-то брать, значит, американцы им давали изначально кредиты, давали, а потом, так сказать, когда это дело уже, все эти социальные преобразования нужно было прижать, они предъявили счет. Давайте, ребята, расплачивайтесь. Значит, соответственно, меняйте политику. Они отказались. Вот тогда они стали проталкивать вот эту Моралеса Бермудеса. И когда они его в итоге протолкнули, а пришел он к власти, говорят, потому что рабочее движение оказалось расколото и все прочее, вот, то он начал принимать программу реструктуризации Международного валютного фонда. Они сказали, мы вам дадим деньги на то, чтобы расплатились, но для этого вы должны проводить вот такие-то работы. И вот эта финансовая петля, она окончательно все делала свернула. Вот это я как раз изучала. И потом, когда у нас началась перестройка, и стали говорить о том, что мы должны повторить путь авторитарных латиноамериканских режимов, тогда еще такая началась дискуссия, можно ли рассматривать латиноамериканские авторитарные режимы как фашистские, или это авторитарные режимы, сделанные необходимы, чтобы обеспечить, значит, народу прогрессивную жизнь. Вот. Мне было так ужасно, потому что я поняла, что с нами хотят сделать то же самое, что, вот, извиняюсь, в Перу, тоже через эти программы реструктуризации МВФ, так сказать, да, свертывание всех этих государственно-социалистических структур и всего прочего. Вот. И особенно, так сказать, это было, конечно, больно, потому что одно дело — это Латинская Америка, другое дело, когда это великая страна, да, со своей собственной историей. Ну, то есть, получается, гигант. Сценарий-то один, в общем. Абсолютно один, конечно. Что там, что здесь, угу. Все одно и то же. Да, совершенно верно. Просто я Латинская Америка немножко затронула, потому что это очень важно для понимания того, какой у него опыт у этого Бергольдио. В прошлый раз, на прошлой нашей встрече вы рассказывали о том, почему ушел предыдущий папа, а в этот раз мы встречаемся уже после того, как новый папа возглавил престол. И вот давайте мы тогда о нем и поговорим. Кто это такой и какие он будет вести, какую, ну, политику, если это к церкви уместно, будет проводить новый папа. Да, давайте. Ну, без всякой конспирологии, даже на основе того, что уже известно, я постараюсь в рамках уже доступной нам информации попытаться это сформулировать. Но первое, что надо сказать, и я, когда свои первые публикации по поводу этого давала, то я там такую фразу сформулировала, значит, что приход к власти папы иезуита означает, что вся эта гигантская мощная работа, которая была проделана для того, чтобы сместить Бенедикта XVI, она была проделана не зря, потому что в итоге приход к власти папы иезуита означает, конечно, коренной поворот в деятельности католической церкви. Но прежде чем остановиться на папе, как на иезуите, я хотела бы коснуться другого вопроса, связанного с тем, что это первый папа латиноамериканец, первый папа, который пришел с латиноамериканского континента. Многие обращают внимание на то, что это свидетельство значения латиноамериканской католической церкви Это свидетельство того, что именно здесь главная опора Ватикана. Вот эту идею я хотела бы все-таки не могу подтвердить, потому что напротив, то, что происходит в Латинской Америке, свидетельствует о том, что католическая церковь там теряет авторитет. И назначение избрания на эту должность папы именно латиноамериканиста свидетельствует как раз о том, что это попытка укрепить авторитет Святого Престола на этом континенте. Прежде чем все-таки охарактеризовать значение этого для Латинской Америки, я хотела бы коснуться кратко, совершенно кратко, истории латиноамериканской церкви во второй половине XX века. Дело в том, что католическая церковь Латинской Америки со второй половины XX века играла очень важную роль, пытаясь фактически не просто контролировать широкие слои населения Латинской Америки, но определять общественное мнение. С одной стороны, его формировать, с другой стороны, его поддерживать и жить как бы одной жизнью с латиноамериканским народом. Поэтому католическая церковь, она очень ловко всегда умела подстроиться под основную политическую тенденцию, под основной курс правящего класса. Этим она всегда отличалась. Поэтому, когда в 50-60-х годах, ну, в первую очередь, конечно, более точно нужно говорить это о начале 50-х годов, в Латинской Америке начался такой левый поворот, ну, это соответствует общей мировой политике, поскольку, как вы помните, именно 40-50-й год начинается курс на строительство, создание государства всеобщего благоденствия, на укрепление роли государства в социально-экономической политике, создается массовое общество массового потребления, массового образования, массового народного. Вот, абсолютно в эту же, вписывалась в эту концепцию естественной политики латиноамериканских режимов, поэтому это были левые народные проекты. И вот для того, чтобы вписаться в этот проект, католическая церковь разработала теологию освобождения, концепцию теологии освобождения, которая представляла собой попытку представить грех в виде бедности, нищеты, с которой необходимо бороться, Христа как революционера, который реализует свою миссию именно в конкретных социальных делах. Именно на это была направлена теология освобождения. Да, то есть она должна была представить церковь как народную, как борющуюся с богатством и отстающую интересы бедных. Это была концепция, которую разрабатывали, кстати говоря, иезуиты. Вот, но она стала крайне популярной именно в 60-е и 70-е годы. А вот когда со второй половины 70-х годов начинается ломка этого проекта всеобщего благоденствия, правящий класс переходит к неолиберальному проекту, то есть начинается открыто правящий класс заявляет о необходимости отхода от старой концепции от государства всеобщего благоденствия, поскольку он уже не отвечал интересам транснационального класса, вот, то вместе с этим начинается перестройка и католической церкви в Латинской Америке. Естественно, теология освобождения, она, оказывается, не нужна. Ее начинают постепенно отодвигать, от нее начинают отходить. И это, кстати, совпало как раз с приходом к власти Ватикана Иоанна Павла II в конце 70-х годов, которые на этой почве начались, так сказать, охлаждение отношений между Святым Престолом и иезуитами, которые активно отставили эту концепцию теологии освобождения. И начинается поворот в деятельности католической церкви, попытка вписаться вот в это вот новое правление. А в Латинской Америке эту политику неолиберальную как раз реализовывали военные авторитарные режимы, жесткие диктаторские режимы. И в Аргентине эту политику реализовал как раз генерал Хорхе Видала, который пришел к власти в 1976 году. И до 1983 года он стал власти, реализовал этот жесткий неолиберальный проект по лекалам так называемых чикагских мальчиков, так называли экономистов-последователей Фридмана, школы неолиберальной экономики или рыночной экономики. У нас ее реализовывал Гайдар. Вот здесь ее реализовывали свои латиноамериканские гайдары. Получается, что социалистический проект, он был таким глобальным на весь земной шар, да, его двигала какая-то одна сила. И вот этот неолиберальный то же самое. Правящий класс это двинули соответствующие экономические, политические структуры, которые в то время считали, что именно этот проект в наибольшей степени отвечает их интересам транснационального класса. Дело в том, что действительно вот эта вот концепция, кейнсианская концепция государства всеобщего благоденствия, она сыграла очень важную роль в укреплении позиции транснациональной корпорации монополии. Где-то с конца 60-х, начала 70-х годов они понимают, что рамки, да, этой политики начинают их теснить и ставить, так сказать, задачу, выдвигать задачу. Это была одна из ключевых целей Римского клуба, который был создан как раз в начале 70-х годов, разрабатывать новую концепцию, неолиберальную концепцию, которая основывалась на постепенном демонтаже государства и государственного суверенитета. В чем мешало вот это социалистическое государство всеобщего благоденствия, чем оно им мешало? Ну, дело в том, что оно им необходимо было для того, чтобы создать благоприятные условия развития на тот период. Значит, что делало государство? Государство, во-первых, оно создавало им благоприятный рынок. Рынок сбыта, потому что неокрестьянская модель основывается на том, чтобы государство участвовало непосредственно в создании условий для высокого обеспечения высокого платежеспособного спроса населения. Да? Соответственно, стала задача обеспечить перманентный экономический рост. Считалось, что перманентный экономический рост будет возможен тогда, когда будет высокий платежеспособный спрос. Если спрос падает, и, соответственно, падает производство, появляются кризисы, перепроизводство, так сказать, все идет на нет. Поэтому ключевая задача этой неокенсианской модели, она как раз стала именно таким образом обеспечить постоянный, перманентный экономический рост. Это можно достигнуть с помощью минимальной безработицы, так сказать, это была одна из, вторая задача, да. И действительно, вплоть до 1973 года Запад развивался в условиях отсутствия каких-либо серьезных экономических потрясений. Кризис 1973 года стал действительно реально совершенно новым качественным событием, которое использовался элитой для того, чтобы начать осуществлять вот этот поворот, переворот, так сказать, в сознании западного общества, внушить ему, что на этой основе массового потребления, на основе этой модели дальнейшее развитие невозможно, потому что ресурсы, они ограничены, соответственно, необходимо ограничивать потребление, необходимо, так сказать, перестройка всей структуры управления обществом. Вот об этом говорили как раз все доклады Римского клуба. Так государство обеспечивало все, оно брало на себя развитие инфраструктуры, оно брало на себя финансирование научных программ. Понимаете, то есть оно действительно реально обеспечило вот этот новый этап развития научно-технического прогресса, эволюция, который работал на массовое производство, которое, естественно, создавало крайне благоприятные условия для развития транснациональных корпораций. А затем прибыль начинает падать. Да, с конца 60-х годов, начала 70-х, эта политика государственного регулирования зашла так далеко, что она стала ограничивать условия для получения этой сверхприбыли. Вот, тем более помните, что этот период 60-х годов, когда мир оказался разделен на два лагеря, социалистический и капиталистический, и эти два лагеря, они действовали не только, то есть они включали в себя не только развитые страны, они включали в себя страны развивающиеся. Соответственно, весь развивающийся мир оказался тоже перед выбором, по какому пути идти, по пути капиталистическому или по пути социалистическому. Там появились страны соцориентации, страны некапиталистического пути развития, по-разному это называлось. Вот, но речь шла о том, что действительно мир оказался разбит и расколот. И вот эту часть, которая ориентировалась на социализм, крупный капитал стал терять, поскольку эта модель она была слишком привлекательной. Соответственно, ограничивая ресурсы, ограничивается доступ к ресурсам, потому что государственное регулирование оно распространялось на все сферы экономики. Это не только развитие, да, социальной инфраструктуры, то есть это бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, но это контроль за ресурсами. Вот, соответственно, ресурсы стали уходить из-под контроля крупного капитала. Если до этого эта модель она работала на укрепление их позиций, на рост сверхприбыли, то теперь все. Эту сверхприбыль они стали терять. Поэтому был взят курс на демонтаж всей этой системы. Тем более демократическое государство оно создало слишком мощные механизмы для контроля со стороны демоса над крупным классом, да, который действовал в тени, но, тем не менее, использовал различные механизмы, открытые вот эти политические структуры для того, чтобы проводить свою политику. И вот этот механизм этого массового демократического контроля, они тоже стали препятствовать проведению этой политики. Поэтому не случайно с 1973 года, да, берется курс на демонтаж этой системы, и вот этот кризис, спровоцированный тоже крупными корпорациями, в первую очередь нефтяными американскими корпорациями, так называемыми «семь сестер», вот эти механизмы тоже хорошо описаны в западной литературе, как осуществлялась эта подготовка к этому кризису. Он имел даже не столько социально-экономические последствия, впервые, конечно, да, европейцы испытали серьезный кризис, сколько психологические последствия. Вот он протряс европейцев так здорово, что он их убедил в том, действительно, что старые модели развития, она невозможна в новых условиях, что действительно грядут некая опасность, связанная с истощением ресурсов, с опасностью слишком вольной, так сказать, широкой деятельности государства, необходимостью это ограничивать и переходить на иную модель. В итоге вот это вот принцип социальное сотрудничество и принцип государственного регулирования, он заменяется принципом конкурентоспособности. Вот это основной ключевой принцип неолиберальной политики, которую начинают проводить. Индивидуализм и конкурентоспособность. Ради конкурентоспособности демонтируется старая социально-экономическая модель. Вот, ради этой конкурентоспособности ограничивается деятельность функции государства. Вот, это все как бы общие вещи, но, естественно, в эту модель вписывалось и развитие Латинской Америки. Поэтому не случайно именно здесь, именно вот со второй половины 70-х годов, повсеместно, а Латинская Америка всегда развивалась такими волнами, к власти приходят жесткие авторитарные режимы, которые начинают проводить тот же неолиберальный курс вот, по модели, разработанной вот этой Чикагской школы неолиберальной модели развития. И вот в Аргентине эту политику осуществлял Хорхе Виделла. Значит, надо сказать, что тогдашний правительство Аргентины фактически полностью воспроизводило ту программу социально-экономическую, которую реализовал Пиночет, но про нее вам хорошо известно, про Хорхе Виделла меньше, но фактически это было полное воспроизведение. Просто есть люди, которые это не застали и не знают про Пиночета. Все так же просто. Да, значит, политика Хорхе Виделла, так же, как и политика Пиночета, была направлена на денационализацию, на приватизацию. Да, экономика крупных промышленных предприятий, которые фактически передавались в руки иностранного капитала, на сворачивание, свертывание, извините, социальное преобразование, соответственно, уменьшала заработная плата, соответственно, ужесточалась финансовая политика, что привело к резкому понижению уровня жизни населения, что в Чили, так сказать, что в Аргентине, что в Парагвае, Уругвае, Боливии, где тогда повсеместно, как я сказала, приходили к власти эти военные режимы. Но вот, фактически ресурсы передавались под контроль иностранного капитала, крупного иностранного капитала. Все очень просто. Вот, и поскольку, естественно, сопротивление народа было достаточно серьезным, поскольку латиноамериканцы до этого воспитывали совершенно других на совсем других идеологии, мировоззрения, категории, да, национальное освобождение и самостоятельный независимый путь развития, это вбивалось как бы с детства у латиноамериканского на протяжении 2 десятилетий, то, конечно, это вызвало очень острое сопротивление. Поэтому изначально предполагалось, что режимы будут очень жесткие, и режимы эти будут проводить фактически репрессивную политику. Поэтому известно, что эти режимы они не только находили поддержку Вашингтона, но часто они и устанавливались с помощью непосредственного влияния американских правящих структур. Вот известно, что тогдашний госсекретарь Генри Киссинджер сыграл очень важную закулисную роль в приходе к власти вот этого Хорхе Виделла. Также, как известно, что его помощник Киссинджера по Латинской Америке Вильям Роджерс буквально через день после переворота в Аргентине заявил следующее: мы должны готовиться к большой дозе репрессии, возможно, в Аргентине прольется немало крови. Так оно и получилось. Значит, сразу после прихода к власти нового режима тогдашний министр экономики Мартино де Хосс начал проводить эту политику жесткой экономии, политику денационализации, политику свертывания социальных программ. Это вызвало, соответственно, возмущение, протесты населения. После этого начались жесткие репрессии, которые, мозгом которых, так сказать, да, был тогдашний адмирал Аргентины Эдуардо Массер. Почему адмирал? Потому что он был представителем военно-морского флота. Известно, что именно он разрабатывал, да, программы, то есть политику подавления и репрессий. При нем был создан специальный центр, где проводились допросы, пытки. Располагался этот центр в школе механики военно-морского флота. Вот, значит, соответственно, тех людей, которые протестовали, их там собирали, пытали, затем помещали на самолеты и сбрасывали в реку пота. Вот, по данным правоохранительных организаций Аргентины, за время пребывания этих людей у власти погибло где-то 30 тысяч человек, по самым скромным подсчетам. Вот, где-то, знаю, ну, только с 76 по 78 год погибло 20 тысяч человек. Ну, и то это еще не полные данные. И вот в этих условиях, значит, что надо сказать, что, конечно, очень большую роль в том, чтобы этот режим все-таки сохранился, этот режим мог проводить свою политику, призвана была собрать католическая церковь. Католическая церковь, которая традиционно играет очень важную роль в контроле за сознанием латиноамериканских масс. Вот. И в силу того, что тогда теология освобождения уже никаким образом не вписывалась в этот проект, говорю, ее фактически отодвинули. И поскольку, как я уже сказала, этот проект был разработан иезуитами, то у иезуитов с Иоанном Павлом II сложились не очень хорошие отношения. Но Иоанн Павел II настал, так сказать, на том, да, чтобы фактически от этого проекта отказывалось. Но в силу того, что в Латинской Америке фактически верхушка католической церкви, она находится под очень большим контролем ордена иезуитов, очень тесно связана с этим. Далеко не все иезуиты отказались от этого проекта, то далеко не везде католическая церковь, руководство католической церкви эти режимы поддержало. Вот классический пример – это Чили. Надо сказать, что чилийская католическая церковь, она изначально выступила против Пиночета. Более того, наш кардинал Сантьяго, он заявил, буквально в первые дни выпустил декларацию, в которой заявил о том, что они не поддерживают этот курс. И активное вмешательство католической церкви против репрессий, оно все как-то, но ограничило этот масштаб. Совершенно по-другому повела себя католическая церковь, руководство католической церкви в Аргентине. И надо сказать, что, конечно, руководство церкви и широкие низовые организации, они сильно отличаются, потому что если низовые организации, они как бы инкорпорированы в массы, да, то руководство, оно ведет свою собственную политику. И вот тогда руководство католической церкви Аргентины полностью поддержало режим Хорхе Виделы. Фактически от позиции руководства католической церкви во многом зависело, будет этот режим легитимен в глазах аргентинцев или нет. И руководство аргентинской церкви сделало все для того, чтобы фактически этот режим легитимировать. И такую же позицию занял и Ватикан, он оказал фактически ключевую поддержку военной хунте, в частности, нунций папы в Аргентине Пиолаге, апостольской нунции в Аргентине, сообщил уже позже, что они фактически закрыли глаза на пытки убийства, на все те репрессии, которые тогда проводились. Более того, Лаги имел личные связи и с Виделой, и с адмиралом Эдуардом Массером, который фактически пользовался как бы их полным расположением. Известно также, что Массер посещал и Ватикан, тогда еще до Иоанна Павла II был Павел VI, встречался с ним. Так что в этом отношении руководство католической церкви Аргентины повело себя полностью конформистски, то есть полностью поддержало этот режим. И так получилось, что как раз именно в эти годы главой иезуитов Аргентины был нынешний папа, тогдашний кардинал Бергольо, который, в отличие от руководства иезуитов, который все-таки не поддерживал такой правый поворот в политике, он в своей вотчине, здесь, вот, так сказать, возглавляя аргентинскую провинцию ордена иезуитов, он был главой именно этой провинции, он эту политику поддержал. И самое интересное, что когда уже после смещения Хорхе Виделы начались расследования, попытки привлечь его к ответственности в самые, так сказать, первые годы, то сначала вроде бы процессы начинались, но затем с приходом к власти Менеса они были прекращены. Ну, вот, так сказать, тогдашнего президента демократического, который заявил, так сказать, да, как бы амнистию и не стал расследовать никакие преступления. Вот. И периодически вроде бы Хорхе Виделу привлекали, так сказать, но все усилия правящего класса были направлены на то, чтобы, так сказать, эти процессы не состоялись. И состоялся настоящий процесс наконец только уже в 2007 году с новой властью, которую возглавил президент, муж нынешний, то есть бывший тогда нынешний президент Аргентины. Вот, в 2007 году начался процесс, который длился 3 года, и в 2011 году этот Хорхе Виделы был приговорен к пожизненному заключению. за все свои дела, так сказать, за все эти репрессии, которые он осуществлял в эти режимы. Получается, что, с одной стороны, как вы нам рассказывали в прошлый раз, церковь католическую замазали нацистским, поддержкой нацистов, а теперь в Аргентине получается, что ее замазали поддержкой вот этих либеральных... Совершенно верно, да. Вот именно католическая церковь Аргентины, она как бы, так сказать, да, навсегда запятнала себя этим сотрудничеством с военным кровавым режимом. И самое интересное, опять-таки, что 5 марта 2013 года, то есть за неделю до того, как папа был избран, Бергольо, то есть Франциск, открылся последний, самый, видимо, громкий, самый мощный процесс над расследованием всех преступлений, которые были совершены в рамках операции «Кондор». Что такое операция «Кондор»? Это операция, которая проводилась совместно военными хунтами Аргентины, Чили, Боливии, Парагвая, Уругвая, Бразилии в координации с Центральным разведывательным управлением, и направлена была эта операция на подавление, на репрессии против всех, кто выступает против этого режима, против авторитарных режимов. Вот такой массовый, очень громкий процесс открылся, еще раз повторяю, 5 марта 2013 года. И всплыло в связи с этим опять и все те факты, которые уже до этого не раз на предыдущих процессах всплывали в связи с поведением Бергольо. Вот, значит, выяснилось, и об этом опять заговорили, что Бергольо участвовал в покрывательстве, да, так скажем, вернее, соучаствовал в преступлениях, которые совершала хунта. И наиболее нашумевшими, почти наиболее нашумевшими, приводили тот факт, что он сыграл негативную роль в том, что были похищены и пытали, и были пытуемы, да, два иезуита. Два иезуита – это Орландо Риорио и Халикс, которые работали в Бенавидо, то есть в бедных кварталах Рио-де-Жанейро, фактически пытаясь оказать какую-то помощь беднякам и оказываем содействие в противодействии репрессивным мерам этого режима. И дальше вот начинается следующая история. То есть выяснилось, что Риорио, этот один из иезуитов, он оставил 25-дудный документ, в котором доказывает, что фактически то, что с ними произошло, стало следствием поведения Бергольо. Они были членами ордена иезуитов. Когда они работали в этих бенувилях, Бергольо заявил им, что лучше им это не делать. Тогда они стали, когда их стали обвинять в том, что они содействуют партизанам, они обратились за помощью Бергольо, чтобы он вступился за них перед военной хунтой. Тогда католики, руководство церкви имело такую возможность. Но вместо этого получилось другое. Значит, Бергольо их исключает из ордена иезуитов, после этого их похищают, подвергают пыткам, потом через несколько месяцев выбрасывают в поле, колотые наркотиками. Вот в этом Юрий обвинил Бергольо, но когда, так сказать, начались все эти процессы после прихода, то есть после ухода Хорхе Виделла, они не доводились до конца, эти расследования. И как раз когда началось расследование в 2007 году, когда можно было всю эту информацию понять, то в то время Юрий уже умер и не мог свидетельствовать, а другой иезуит Халикс, он после того, что с ним случилось, дал обет молчания, ушел в монастырь германский, а потом, как выяснилось, заявил, так сказать, что у него нет никаких претензий к папе, что он с ним примирился, все ему прощает и прочее, прочее, получил, что свидетелей нет. Значит, но эта информация, тем не менее, всплыла именно 5 апреля, когда открылся этот процесс. Но через неделю Бергольо становится папой Франциском. Пресс-служба Ватикана заявляет о том, что это старые инсинуации, что Бергольо не имеет никакого отношения к этим событиям, что все, что ничего не доказано. Вот. И как бы снимает этот вопрос с повестки дня. Вот. К чему я все это говорю? К тому, чтобы охарактеризовать личность Бергольо. Да? Значит, он является человеком, который фактически проводил всю свою жизнь политику проконформистскую. Человек, который не запятнал себя открытым, да, участием в репрессиях, но вместе с тем человек, который не выступил никогда против этих репрессий, который фактически поддерживал, пусть негласно, как угодно, но поддерживал этот жесткий авторитарный режим, который устанавливали богатые против бедных. И ни разу нигде он не осудил ту политику, социальную политику, которую проводил этот жесткий военный режим Хохельведе. Ну, то есть это человек, которого очень трудно схватить за руку, но вместе с тем человек, который ничего не сделал для того, чтобы еще раз противостоять этому режиму. Поэтому, когда он стал папой Франциском, то и в аргентинской прессе, и в прессе других латиноамериканских государств вновь всплыла информация, совершенно не случайно, да, о том, что в годы войны хунты Берголио прославился своим конформизмом. И в какой степени можно говорить о том, что это папа бедный, что это папа, который отстаивает позицию народную, так сказать, если тогда он был полностью фактически на стороне правого режима, отстающего интересы крупного капитала. Вот это что касается его как бы латиноамериканской ипостаси. И здесь опять-таки очень интересно тот факт, что папа был избран, то есть Берголио был избран папой именно тогда, когда умирает Уго Чавес. Да, буквально через неделю, опять-таки, после смерти Уго Чавеса. Но известно, что Уго Чавес болел раком. Известно также, что кроме него раком болели другие 6 президентов Латинской Америки. Известно, что была эта информация, сам Чавес это пытался доказать, что фактически его болезнь – это следствие биотерроризма спецслужб США, которые таким образом устраняют ненужных им людей. Вот. А что делал Уго Чавес? Уго Чавес фактически воплощал с собой, являлся символом вот этого антиглобалистского проекта. Действительно, в нулевые годы к власти в Латинской Америке, вернее, с конца 90-х годов это началось, пришли народные представители народных сил, люди как бы из низов, которые стали осуществлять опять-таки новый вот этот социалистический, народный латиноамериканский проект, который пытается интегрировать государства Латинской Америки, выведя их из-под влияния, под контроль и доминирования Соединенных Штатов Америки. И Уго Чавес стал как бы ярким выразительным символом этого противостояния, этого сопротивления. Вот. И получилось, что он ушел как раз именно в тот момент, когда к власти в католической церкви приходит Берголио, латиноамериканец, да, так сказать, тоже воплощавший собой как бы Латинскую Америку. Но надо сказать, что складывается впечатление, что это как бы такая информационная операция, направленная на то, чтобы как бы забить в глазах общества, как бы, да, отвести на второй план роль и значение влияния Уго Чавеса и поднять значение католической церкви, которая должна теперь как бы перенять эту эстафету народных политиков и выступить в качестве народной бедной церкви. Ну вот, известно, что отношения Уго Чавеса с Ватиканом были не очень хорошие, так же, как его отношения с католической церковью в самом государстве. Он поддерживал у себя в Венесуэле так называемую реформистскую католическую церковь, более левую, так скажем, но вместе с тем и более толерантную в отношении некоторых нравственных требований. И в этом плане, конечно, союз между Уго Чавесом и Ватиканом был невозможен. Вот, поэтому, конечно, уход Уго Чавеса, он как бы символизирует как бы замену, да, вот этого политического народного проекта проектом католическим, который берет на себя теперь как бы вот эту роль, прежде игравшуюся народными политиками, роль защитницы бедных. В Латинской Америке в целом. В Латинской Америке в целом тоже, да, и таким образом поднять авторитет Ватикана в Латинской Америке, что теперь роль защиты бедных будет выполнять, берет на себя католическая церковь. Хотя, понимая и зная, так сказать, да, ту роль, которую играл Берголио, традиционно понятно, что фактически это скрытно будет проводиться опять-таки политика Вашингтона, которая будет использовать эту фигуру для того, чтобы фактически сводить на нет или всячески унижать авторитет вот этих народных антиамериканских политиков, которые в настоящее время в Латинской Америке доминируют. Говоря о консерватизме папы, это мой еще вопрос о костюме, но опять-таки очень показательно. Когда мы говорим о консерватизме, о чем идет речь? О каком консерватизме? Если речь идет о консерватизме догматическом, то мы это увидим. Папа, так сказать, полностью вписывается как бы, да, в этот буржуазный проект. Что касается нравственности, опять-таки говоря, что Берголио очень активно выступает против гомосексуальных браков, против, так сказать, всех этих грешных дел. Но очень показательно, что Аргентина – это единственная страна в Южной Америке, в которой легитимизированы гомосексуальные браки, то есть официально разрешены. Но еще разрешены в некоторых штатах Бразилии и Мексики, но в целом на уровне государства только в Аргентине. Так что вопрос, каким же авторитетом пользуется католическая церковь и лично Берголио, если они не смогли сделать ничего для того, чтобы в этой стране эти браки не были легализованы? Где этот авторитет, где эта мощь? Да? Можно делать какие угодно заявления, но мы же судим всегда по поступкам, по поведению. Значит, получается, что вся эта деятельность католической церкви в Латинской Америке, она сведена в этом плане на нет. И никакого авторитета нравственного она не пользуется. Вот, поэтому если папа также активно будет проводить эту политику из Рима в отношении Европы и других государств, видимо, результаты будут те же. Вот, одно дело слова, другое дело дела. И Бергольо, кстати, этим характеризуется. С одной стороны, осуждал и осуждает гомосексуализм, но с другой стороны, говорит, что, так сказать, да, надо к этим людям относиться терпимо. Ну, раз терпимо, тогда вот вы и получите то, что они получили в Аргентине. Это что касается папы латиноамериканца. Вот, но для нас, конечно, более важна его другая ипостась. Это первый папа иезуит, который пришел к руководству Святым Престолом. И вот именно этот факт, я считаю, он главный, ключевой, и как раз и понятно становится, что вот эта деятельность, которая, да, у нас длилась фактически 3 года, деятельность по дискредитации Бенедикта XVI, она была не случайна, и так интенсивно все это проводили, эту политику интенсивно недаром, потому что в итоге получили действительно некий переворот. То есть впервые в истории церкви открыто к власти Ватикана приходит орден иезуитов. Вот. Но для нас важно, что собой представляет этот орден, что это такое и чем они занимаются. Ну, тут надо сказать кратко, что этот орган появился в самый разгар реформации, и возник он именно для того, чтобы сохранить и спасти папство, я говорю именно так, именно о папстве, именно о руководстве католической церкви, от реформации. Значит, он был создан в 40-х годах, в 40-м году устав, в 42-м его утверждает папа, и отличался он от других орденов тем, что кроме 3 обычных обетов монашеских, он давал 4-й обет полного повиновения папы. И как раз тот период реформации, когда все папу осуждали, критиковали, это положение, естественно, привлекло внимание папству, которое поставило под особый контроль и использовало фактически как механизм укрепления своей власти. Возглавлял тогда, создал это общество, называлось «Общество Иисуса Игнатия Лойолы», и планировал он его по модели ордена тамплиеров. Во-первых, это орден отличался жесткой полувоенной организацией, не случайно самому главу ордена называют генералом или черной папой по цвету сутаны. Ну, значит, жесткая дисциплина, жесткая система повиновения, 4 уровня структуры организации, где, значит, новицы проходят специальное посвящение. Но самое главное, что чему учили членов ордена иезуита, что было ключевым положением вообще в этом, это, значит, тотальное, абсолютное повиновение старшим. Вот не случайно Игнатий Лойола прописал своих духовных упражнений следующее: иезуит должен смотреть на старшего как на самого Христа, он должен повиноваться старшему как труп, который можно переворачивать во всех направлениях, как палка, которая повинуется некому движению, как шар из воска, который можно видоизменять и растягивать во всех направлениях. То есть, еще раз говорю, полное повиновение. Дальше, особенно характерна 5 глава 6 части Конституции ордена, в которой говорилось, что ни одно правило не может заставить совершить смертный грех, если не прикажет старший. То есть если старший прикажет, то иезуит может совершать даже смертный грех. Вот. И эта иезуитская техника достижения полного подчинения личности, она вызвала большой интерес у многих политических структур. Надо сказать, что орден иезуитов послужил как бы моделью для формирования многих спецслужб. И именно это, видимо, привлекло к нему и руководителей нацистской Германии, потому что по признанию Шелленберга, главы службы безопасности СС, именно по принципам ордена иезуита создавал свой орден СС Гиммлер, который зачитывался Лойолой, который пытался, так сказать, воспроизвести ту же структуру, и не случайно того же Гиммлера Гитлер называл моим Игнатием Лойолой. Вот именно эта жесткая полувоенная структура организации позволила бы превратиться в такой мощный механизм, который, несмотря на свою малочисленность, потом удалось добиться удивительных результатов. Благодаря чему? Ну, в первую очередь, на что была направлена вся деятельность иезуитов? Они проставились в 2 сферах деятельности. Первое – это миссионерство, второе – это образование. Миссионерствовали они везде, власти могли во всех, среди любых слоев населения и во всех частях мира, дошли они в итоге до Китая, до Латинской Америки, до Африки, где бы они ни появлялись, везде они добивались удивительных результатов. Второе, система образования. Они взяли в свои руки систему образования элиты западного общества. Значит, опять-таки, здесь, благодаря чему они прославились, поэтому. Дело в том, что в своей миссионерской деятельности они использовали очень эффективный метод. Метод абсолютной приспособленности к реальности, метод мимикрии. То есть они принимали форму той среды, в которой они работали. Говорили на этом языке, одевались в те же одежды, да, проникались той же культурой. И в итоге, так сказать, вот эта способность проникновения, она была, конечно, уникальной. Тем более, что иезуитам разрешалось не афишировать свою принадлежность к ордену, разрешалось вести светский образ жизни, и это проявлялось и в одежде. Вот, и таким образом, так сказать, да, они могли проникать, еще раз повторяю, в любую среду и в любую культурную и даже конфессиональную организацию. Доктору. Вот благодаря этому, говорю, они фактически донесли знания о папе во все концы мира. Но надо сказать, что именно иезуиты, благодаря этой своей приспособленности, разрабатывали, это очень важно для нас, разработали очень гибкие методы экспансии на православный Восток. Они использовали и разведывательную работу, и насаждали свою агентуру, они устанавливали личные контакты, незаметно, так сказать, да, проникая, устанавливали под свой контроль нужных им людей. Вот. Они сотворили Брестскую унию, вот, и они же изобрели католичество, так называемое католичество восточного обряда. Это произошло после Октябрьской революции, которую католическая церковь использовала для того, чтобы фактически устранить или покончить с православием в России, и не думали занять место православия у нас, войдя в контакт с большевиками, ведя очень активные переговоры, надеялись, что католическая церковь да, именно здесь заменит собой православие. Значит, когда это не удалось, они начали разрабатывать вот это католичество восточного обряда, на поприще которым прославился иезуит Михаил Дорбиньи, который означал следующее. Католики должны были сохранить все: литургию, обряд, православного пастыря, каноническое право, да, все православное, только одно. Глава церкви находится под юрисдикцией Папы Римского, признает главенство Папы Римского, да, так же, как и рядовые священники. Вот, значит, именно этот Михаил Дорбиньи встал во главе комиссии Прорусия, которая была создана в 1925 году при конгрегации для Восточной Церкви в целях подготовки кадров священнослужителей, которые должны были реализовать вот эту политику католицизма восточного обряда. Затем они разрабатывают еще более далеко идущий метод, называется криптокатолицизм. Вот, это значит тайный католицизм, в соответствии с которым они планировали провести на патриарший престол возвести епископа, который дал тайно присягу папе. То есть тайно перешел в католичество. Получалось, что церковь оставалась православной, вот, но епископ этой православной церкви фактически переходил в лоно католицизма. И таким образом, поскольку это все было тайно, он должен был также тайно насаждать среди прихожан симпатии к Святому Престолу и католическому учению. Вот, но утверждение нашей, сохранение нашей православной церкви воспрепятствовало планам католиков. Поэтому все дальнейшие 20-30-е годы они работали, так сказать, да, вот на разработке этого криптолицизма. Это тогда казалось наиболее эффективным методом. В 29-м году даже была создана специальная коллегия папская, Русикум, которая действует до сих пор, которая должна была готовить вот этих православных священников восточного обряда. Но в 60-х годах, когда началась экуменическая деятельность, главное внимание уже переориентировали они с унии на экуменизм. То есть там, в этой коллегии Русикум, и сейчас готовятся православные кадры, которых учат экуменизму, открытости, союзу с католиками вот на этой почве. Так что это вот что касается к миссионерской деятельности. Но между тем все-таки главной особенностью ордена, как бы их визитной карточкой, стала известная иезуитская мораль, так называемая иезуитская мораль, которая фактически и помогла иезуитам удивительным образом проникать, сохраняться и оказывать влияние на различные слои населения и на различные культурно-религиозные сообщества. Речь идет об их морали, которая носит характер приспособительной этики. Это такое толкование нравственных положений которая на данный момент устраивает в наибольшей степени ту среду, в которой они действуют. То есть подстраивание под воззрение и нормы любого времени и любого места. И вот эта приспособительная мораль, она позволяла иезуитам, позволяет фактически оправдать любой грех. Вот. Ну, я не буду тут цитировать, хотя это можно, конечно, целый трактат написать, так сказать, да, об этой иезуитской морали, но вот просто несколько примеров приведу, каким образом они оправдывали абсолютно любой поступок. Они прям брали, рассматривая какое-либо действие человека, разбивали его на несколько, множество, так сказать, да, поступков, каждый из которых, в свою очередь, полностью оправдывался. И получалось, что само это действие, оно тоже оправдано. Например, тогда во времена было запрещено дуэли. Приходит к нему человек, который убил на дуэли другого, вот, кается на исповеди, а то, значит, ему все прощает. Каким образом? Он говорит, ну, говорит, а как же так? Ну что, ведь это же можно представить так. Вы вышли вот там прогуляться, при вас была шпага. Прогуливаясь, вы наткнулись на человека, да, который начал вас оскорблять. Ну, естественно, вы выхватываете шпагу. Завязывается драга случайно в этой шпаге, вы его убиваете. Разве можно вас за это осудить? Вот. Или, так сказать, можно ли осудить сына, который желает смерти своего отца, потому что он ждет наследства? Нет, нельзя, потому что он же ждет блага для себя. Поскольку он ждет блага для себя, то это не является грехом. Или можно осудить человека, который, богатого человека, который совратил молодую девушку из бедной семьи. Нет, нельзя, потому что девушка из бедной семьи, она знала заранее, что вы на ней не женитесь, поэтому, естественно, вы не являетесь совращенным. Вот такого рода, так сказать, да, казуистика и использование очень долго, так сказать, да, толкования тех или иных норм, оно привело к тому, что фактически, еще раз говорю, любой грех, он оправдывался. Я уж не говорю там про так называемые оговорки мысленные, когда иезуит дает клятву чему-то, но мысленно, да, думает о другом в это время, да, то есть он дает клятву только словесно, и таким образом эту клятву он не соблюдает и имеет на это полное право, поскольку мысленно в это время обещал другое. То есть у них там своя суперклятва, да, иезуитская, да. А любая другая считается уже ничтожной по отношению к вот их иезуитской, как бы, клятве первой. То есть они дали клятву как иезуиты, а все остальные получаются там недействительно. Это, кстати, с Торой, по-моему, пересекается, так же, как и положение вот, оправдать вот те поступки, о которых вы только что говорили, в каких-то там вещах. Ну, даже тоже ростовщичество, если взять, она же его оправдала. Кстати, да, ростовщичество они тоже полностью оправдали, потому что они рассматривали процент как вознаграждение. Вот, поэтому они фактически оправдали всех ростовщиков, кому тому времени, да, брали. Вот это мысленная оговорка или клятва. Иезуиту вообще, кстати, нельзя клясться, потому что это противоречит христианству. Поэтому, когда они клятвы свои давали, они их не соблюдали. Но вот эта иезуитская мораль, действительно, да, которая вошла уже в притчу в языцах, она была очень удобна. Но надо напомнить, что именно на этой иезуитской морали воспитывали в течение многих веков целые поколения западной элиты. Интеллектуальной элиты, и не только интеллектуальной, политической элиты. Иезуитские колледжи заканчивали просветители, да, иезуитские колледжи заканчивали дипломаты, поэтому как раз вот из этой иезуитской морали и исходит вот этот принцип двойной подход, которым так славится западная дипломатия, который мы никак не можем привыкнуть, и который у нас чужды, потому что этот мир нам как бы совершенно не знаком. Вместе с тем, что касается просветителей, все они проходили через эти иезуитские колледжи, и хотя они становились ярыми антихристианами, потому что так формально и подавали, так сказать, да, христианство. Но при этом, так сказать, вот эту методику, иезуитскую методику, они воспринимали очень хорошо и здорово. Ну, вот, поэтому именно как иезуитская мораль, как двойной подход, он стал как бы, так сказать, вот этой, закладывался в матрицу западного человека, представлявшего именно элиту западного общества. Так что вот это тоже надо помнить, поскольку это все действует до сих пор, это до сих пор остается, да, характерной чертой деятельности и воспитания иезуитов. И именно благодаря этому они могут, так сказать, да, приспособиться к любой социальной, культурной среде, в которой они работают. Но все-таки ведущей сферой деятельности иезуитов остается образование, развитие которого они достигли тоже небывалых успехов, и благодаря которому они контролируют интеллектуальные элиты государственных деятелей, как бы и высшего, и среднего уровня. Действительно, они разработали все новейшие методы обучения. В этом плане они были самыми лучшими учениками, им в их школы отдавали своих детей даже протестанты, поскольку они занимали передовые позиции в науке. И сегодня они славятся на этом же поприще. Они издают более 100, то есть 1000 журналов, которые читают 40 миллионов людей. Это вот данные, которые дают они сами. Они руководят 195 университетами, находятся под их контролем. И среди таких университетов мы можем перечислить, значит, Папский Григорианский университет в Риме, ведущий фактически университет римский. Далее, Джорджтаунский университет, который имеет единственную в Америке школу дипломатии. Это Фордхэмский университет, Сан-Луисский университет. И это позволяет им выдвигать своих людей фактически на ключевые посты в государственных структурах не только Европы, но и Соединенных Штатов Америки. И достаточно сказать, не буду долго, так сказать, да, в это углубляться, что учебные заведения, высшие учебные заведения иезуитские закончили руководители ЦРУ Кейси, Теннет, Кейси, значит, Фордхэмский университет, Теннет, Джорджтаунский университет, Гейтс, тоже Джорджтаунский университет, Панетта, тот же университет, и выпускником Фордхэмского иезуитского университета является нынешний директор ЦРУ Джон Бреннан. Вот, так что в этом плане очень показательно. Хотя, так сказать, как бы у нас традиционно, да, закреплено в голове то, что как бы ядро американцев является правые фундаменталисты, евангелисты, протестанты. Но между тем нельзя забывать, так сказать, да, что очень большая часть американского аппарата, да, она, ее представляют католики. Вот таковыми, кстати, были Кейси и Хейк, которые, плюс ко всему, являются членами Мальтийского ордена, вернее, являются членами Мальтийского ордена. А вот это укрепление позиции ордена и его генерала всегда рассматривалось, конечно, как ключевая задача иезуитов, но если на протяжении долгого времени они как бы выступали в качестве инструмента, который использовал Святой Престол для укрепления своих позиций, то со временем они достигли достаточно большой автономии и стали уже со своей стороны контролировать Святой Престол. Так что было даже трудно сказать, кто оказывает на кого большее воздействие. Святой Престол, руководство Ватикана на орден иезуитов. А в какой момент примерно это произошло? Когда? Это на разных этапах это было по-разному, но в 20 веке, да, уже, так сказать, в наше время, можно сказать, что фактически этот процесс наиболее активно начал происходить с понтифика Павла VI, то есть это как раз 23-го, Иоанна 23-го, Павла VI, то есть это 50-е годы, 60-е годы. Понадобилась как раз очень глубокая перестройка католической церкви. Не случайно вот самый второй Ватиканский собор, о котором мы с вами говорили, который происходил с 62 по 65 год, и который знаменовал поворот в деятельности Ватикана, экуменический переворот, то есть открытость Ватикана всему миру, это произошло опять-таки под влиянием иезуита кардинала Беа. Ему принадлежит ключевая роль в разработке этого коренного экуменического поворота, в разработке документов, о которых мы с вами рассказывали. Этот кардинал Бео представлял собой партию модернистов, либералов. Вот. Он возглавлял в свое время Папский Григорианский университет, потом Международный иезуитский исследовательский центр. Но, кроме всего прочего, он числился в списке высоких масонов высокой категории, которая была составлена контрразведкой Иоанна Павла I. Потом эти списки были запрятаны. И он же установил очень тесный контакт с иудейскими организациями, со Всемирным еврейским конгрессом, с Найбрид, с которым совместно он разрабатывал те документы, которые провозгласили, что элемент истины есть и в других религиях, и который утверждал, что иудеи остаются богоизбранным народом, то есть милыми сердцу Бога. Вот. То есть еще раз хочу подчеркнуть, что это, в этом повороте большую роль сыграли иезуиты со своей гибкостью, со своим умением приспосабливаться к реальности и ко времени. Они оказались очень кстати. А это первый вот сейчас папа иезуит или уже были? Нет, это вообще впервые в истории. Впервые в истории. Мог быть крипто-иезуит, они же как бы не обязаны афишировать. Нет, они до этого играли очень важную роль, но они всегда оставались в тени. Вот в чем дело, потому что все-таки главное решение принимает папа. И орден иезуитов, члены ордена иезуитов, они дают клятву верности папе. Поэтому они не могут стать, орден иезуит не может стать папой, потому что среди их обетов клятва верности папе. С другой стороны, глава, то есть член ордена иезуитов, он подчиняется генералу. Поэтому как же иезуит может стать папой, если он одновременно должен подчиняться генералу, то есть черному папе. Вот. Поэтому это было совершенно немыслимо и невозможно, и такого в истории не было. Вот. Но влиять они влияли, да, через, именно потому что иезуиты в силу своей удивительной гибкостью, своей удивительной образованности, своей интеллектуальной подготовленности, они, конечно, обеспечивали церковь ее интеллектуальное влияние, да, ее умение приспособиться вот к данной ситуации исторической, к данной социально-интеллектуальной среде. Вот что они сделали в годы Второго Ватиканского собора. То есть они, считаются, как бы спасли церковь тем, что они ее открыли миру. Вот. Но вместе с тем, да, открыв ее миру и заставив ее шагать в ногу с веями времени, они вместе с тем подорвали и извратили христианство. Начался вот этот страшный, серьезный отход, так сказать, от христианских положений. То есть, укрепив позиции церкви как института, они нанесли удар по христианскому учению. Вот, поэтому, когда мы говорим об иезуитах, нужно понимать, что его главная задача – это максимально приспособить католицизм к реалиям нынешних дней. Поэтому фактически под видом приспособления католического учения они его размывают и создают некую единую мировую религию, так сказать, да, которая будет воспринята абсолютно всеми разными религиозными, культурными сообществами, но все это будет под контролем Папы Римским. А как это выражается? Понятно, да, модель? Да, модель понятна, а какие-то проявления этого есть сейчас? Что они в себя какие-то куски вбирают? Да, сейчас вот я как раз об этом и скажу. Значит, получается, так вот опять-таки модель, да, то есть сохранение католичества как некого института, но при этом этот институт сохраняет свое влияние, свой контроль, благодаря тому, что извращается его мировоззрение, да, извращается сама религия. То есть папа перестраивается. Вот, он сохраняет свою власть, потому что сохраняется догмат о папской непогрешимости, сохраняется догмат положения о папе как главе церкви, но происходит его видоизменение мировоззренческое. Вот, кстати говоря, о догмате о непогрешимости, который остается в теле, я хотела бы зачитать, как он звучит, чтобы объяснить, какую роль, да, папа продолжает играть в этой церковной системе. Значит, когда он утверждался, это догмат в Первом Ватиканском соборе в 70-м году, вот, то была принята соответствующая конституция, в 4 главе которой говорилось следующее. Папа Римский, когда он говорит экс-катедра, то есть когда, исполняя свои обязанности учителя и пастыря всех христиан, определяет в силу своей верховной апостольской власти, что некое учение по вопросам веры и нравственности должно быть принято всей церковью, обладает с божественной помощью, обещанной ему в лице святого Петра, той непогрешимостью, которой божественный искупитель пожелал наделить свою церковь, когда она определяет учение о вере и нравственности. Следовательно, эти определения Папы Римского не приложены сами по себе, а не в силу согласия церкви. Если кто-либо, не дай Бог, имеет дерзость противоречить нашему определению, да будет отлучен от сообщества верных. То есть церковь концентрируется в папе. И когда папа что-то учит, да, когда папа формулирует это учение, то фактически он его устами говорит Бог. И вот в этот момент, конечно, он является непогрешимым именно как учитель и как пастырь. Вот. Ну, то есть получается, если папа говорит, что мы одобряем браки гомосексуалистов, все говорят «да, да, да», все принимается. Но если он говорит как учитель, «да». Но в том-то все дело, что вот когда встает вопрос о том, а что же такое, когда он говорит как учитель, вот здесь это остается, понимаете, вопрос тоже не очень определенный. Когда Пия IX, при котором этот догмат принимался, спросили, значит ли это, что все папские энциклики обладают непогрешимостью, пытались, так сказать, да, потребовать ему конкретно объяснение, он сказал следующее. Некоторые хотели, чтобы я разъяснил соборное определение еще больше и точнее. Я этого делать не хочу. Оно достаточно ясно. Вот. То есть толкуйте, как хотите. Да? Когда нужно, они будут утверждать, да, что он говорит как учитель, а когда не нужно, он говорит, нет, в данном случае я говорю не как учитель. Вот эта двусмысленность положения очень характерная. Да? Она как раз не дает возможности точно, да, нас сформулировать, что именно имеется. Ну, вместе с тем, она дает возможность папе, когда это нужно, выступать в качестве инициатора каких-то новшеств, нововведений, подвергать сомнению, которые невозможно. Вот не случайно, помните, когда мы говорили об иудаизме, я говорила, что вот этот католический иудейский диалог, он длится уже давно, он длится со Второго Ватиканского собора, и уже католики издали много всяких деклараций, документов, которые утверждали, что иудеи остаются богоизбранным народом, что они веруют в одного Бога. Более того, значит, в катехизисе католической церкви говорится, что евреи не несут ответственность за смерть народа. Но об этом заговорили, зашумели только тогда, когда вышла папа Бенедикта, книга Бенедикта XVI, последняя, посвященная Христу, в которой, значит, утверждалось, что иудеи не несут ответственности за смерть Иисуса Христа. Но это же есть уже в других документах. Но именно когда это сказал папа, когда это было в его книге, вот это нашумело, это, так сказать, имело резонанс. Почему? Опять-таки потому, что фигура папы римского, она сакральна. И раз это утверждает папа в своей книге, тогда этому больше доверия, нежели это утверждается в каких-то документах. То есть к вопросу о том, почему такую роль играет фигура папы римского, который фактически берет на себя право изменять христианское учение. Это тоже все не случайно. Получается тогда так, что он может что-то сказать, и никто не поймет, то ли это его как бы утверждение, да, что принимайте это, либо он просто так вот говорит, что надо быть терпимыми там и тра-ля-ля-ля. Ну да, но то это вот как Петя сказал, да, истолковать двояко, да, то есть как хотите, так и понимайте. Одни примут это как прямое указание, другие, может быть, и не примут как прямое указание. Ну да. Я думаю, что как раз все обязаны принять, потому что иначе от церкви отлучат, противное не сказано. А вот потом, если вдруг выяснится, что полная ерунда, да, он скажет, ну я не как учитель говорил, да, вот скорее всего именно такая позиция. Да, но, по крайней мере, когда этот догмат о непогрешимости был принят, то некоторые иезуитские теологи стали его толковать так, как они его понимали сами. Да? И многие доходили до того, что начинали утверждать уже, что папа фактически поднялся на такую недосягаемую высоту, что он может, что он остается неподсудным, вот, что его никто не может судить, даже Бог, что он, к сожалению, сейчас нет текста, вложения из этих теологических концепций, но это очень показательно, да, что он может, вплоть до того доходит, так сказать, его право, что он может менять текст Евангелия, значит, что папа – это фактически Бог земной и прочие вещи. То есть это все были толкования этого догмата о непогрешимости, но никто не выступал против. Вот я о чем хочу сказать. То есть эти концепции, эти толкования, они имели право существовать, их читали, их распространяли. Опять-таки вот этот уход, да, от комментария, он очень характерен. Мы это не утверждаем, да, но мы это не отрицаем. Очень удобная позиция. Вот. Но, по крайней мере, конечно, духовную роль папы это резко возвышало. И вот сейчас, когда мы говорим о том, что иезуиты фактически контролировали, направляли уже тогда, да, Павла VI, это имеет очень большое значение, потому что они не могли тогда действовать открыто, но, используя авторитет папы, они фактически проводили в жизни, то есть реализовывали вот это извращение, искажение христианского учения. Вот мы, к сожалению, вот эта вся теневая сторона деятельности иезуитов, она, конечно, остается внутри. Это вообще считается мощной, но это как бы теневой структурой иезуитов. Иначе бы они не были иезуитами, если бы мы знали все об их деятельности. Но кое-какая информация выходит, и в частности, вот в последние уже 80-е годы об иезуитах вышло несколько исследований. Правда, католики всячески открещиваются от этих людей, утверждая, так сказать, да, обалгивая их и дискредитируя. Но, тем не менее, эти работы, они есть. Это работы бывшего иезуита Альберто Ривера, вот, которого в итоге исключили из католической церкви, он перешел, стал протестантом. И Жерар Буфар, тоже такой католический епископ, которому было поручено следить за Альберто Ривера и его всячески разоблачать, но в итоге он пришел к тем же выводам, что и Альберто Ривера изучает, так сказать, как бы эту систему изнутри, тем более, что он в течение 6 лет, Жерар, отвечал за переписку между папой и генералом общества иезуитов, в общем-то, имел возможность с этим ознакомиться. Ну а позже уже вышли работы уже американских исследователей Джона Фелпса, называются «Убийца Ватикана», которые, исследуя как бы теневую сторону иезуитов, приходят к выводу, что они имеют очень большое влияние на Святой Престол и через него одновременно и на такие ордена, как Опус Деи и Мальтийский орден, что они связаны с масонскими структурами, оккультными структурами, не случайно кардинал Белл тоже, да, был масоном. И даже, так сказать, такое оккультное движение, как бы ключевое оккультное движение, как Нью Эйдж, что и там, так сказать, туда они внедряются, и там работают. И в этом плане не случайно их очень хорошие связи и близкие отношения и с мусульманскими организациями, и с иудейскими организациями, и с буддистами. Вот, в частности, Фелпс утверждает, что они финансируют тибетских лам. Вот, и таким образом имеет возможность их контролировать. Когда мы говорим об Иоанне Павле II, вот, поскольку иезуиты они проводили очень гибкую политику, эта теология освобождения была как раз разработана в период Второго Ватиканского собора, да, для того, чтобы установить контроль за широкими слоями населения Латинской Америки, чтобы сохранить влияние церкви. Вот. То, когда произошел этот переворот к неолиберальной политике, то их линия не стала вписываться в общий курс Ватикана. Этим определяются такие более холодные отношения, как я уже сказала, между Иоанном Павлом II и иезуитами. Вот. Но после прихода к власти Бенедикта XVI они начали активно опять как бы восстанавливать эти прежние отношения. Что характерно, что в первый период между Бенедиктом и орденом иезуитов эти все-таки отношения были достаточно холодные, вплоть до того, что был издан даже специальный список из 250 иезуитов. Бенедиктом, даже еще будучи Ратцингером, когда он был еще Ратцингером, из иезуитов, которым было запрещено преподавать в различных университетах, так называемый черный список. Настолько не согласовалась их гибкая линия, слишком гибкое, да, толкование, слишком вольное толкование положения церкви католической при Бенедикте XVI. Но затем отношения эти налаживаются, и в 2006 году проявилось это в том, что в 2006 году Бенедикт ставит во главе своей пресс-службы Фредерико Ломбарди, который был членом ордена иезуита. Вот. Но еще большее сближение начинается в 2008 году. Тоже, да, интересная дата, именно 2008 год происходит кризис, после которого начинается поворот, открытый поворот глобальных элит к установлению нового глобального порядка, о котором мы уже говорили. То есть открыто провозглашается необходимость создания, установления власти частных структур, мирового правительства и всего этого прочего. И интересно, что орден иезуитов тоже совершает переворот. Впервые в истории орден иезуитов подает в отставку. Да, это не принято, потому что пост у них тоже пожизненный. Ну, как и папа может уйти, но такого в практике еще не было. Значит, подает в отставку тогдашний глава ордена иезуита Кульвебах, и вместо него становится главой ордена Альфредо Николас, испанец Альфредо Николас, который, судя по всему, должен был изменить направление деятельности ордена иезуитов, и действительно мы видим, он проводит некую реорганизацию управления и начинает более гибко реагировать на требования времени, устанавливать тесные отношения с Бенедиктом XVI. А глава ордена иезуитов и черный генерал — это одно лицо? Да, да. Генерал и черный папа, его так называют, потому что он носит черную сутану, это не официальное название. Тем не менее, это как бы подчеркивает его роль, да, его значение, то есть как бы такой теневой серый кардинал. Получается, они как-то сместили черного генерала предыдущего? Да, да, потому что, говорю, это тоже впервые в истории ордена иезуитов, почему так произошло, почему он ушел, это уже тоже, какие были конкретные механизмы, так скажем, по его уходу, в кавычках, мы не знаем. Вот. Но тот факт, что Николас, он как бы, понятно было, более гибко реагирует на нынешнюю реальность, да, и как вот он писал, сейчас наша задача приспособить ордена к новым потребностям, разработать новые люди, это факт. Вот. И не случайно, так сказать, тоже еще интересная вещь, значит, что когда Николас пришел к власти, папа написал ему письмо, в соответствии с которым просил подтвердить, действительно ли они придерживаются положения основных догматов и норм католической церкви или нет. А это, значит, Николас сказал, что мы рассмотрим ваше письмо. И они долгое время изучали, потом написали папе ответ, в какой степени они придерживаются норм католического учения. То есть, понимаете, да, ситуацию? Значит, папа обращается к ордену, так сказать, вы нам очень нужны, сейчас вы как никогда, но вот ответьте на вопрос, да, согласны ли вы с нашим учением или нет? И иезуиты, значит, отвечают. Так а что не ответили-то? Вот. Но там очень долго такой пространный текст. Но самое главное другое, что, так сказать, как в кулуарах, так сказать, одно из собраний выразился один иезуит, значит, он сказал так. Все равно, значит, иезуиты не ощущали себя швейцарскими гвардейцами и не склонны рассматривать свой традиционный обет верности папе как синоним слепого подчинения. То есть некая напряженность в отношениях продолжала ощущаться. Поэтому, конечно, когда Бенедикт XVI ушли, вот, и к власти приходит папа-иезуит, ну, можно рассматривать это, конечно, факт, как не просто реванш, а как, конечно, победу иезуитов впервые в истории, вообще в истории католической церкви они получили папа-иезуита. И тут складывается очень... А оно так и неразрешимо, так же, как с учением о непогрешимости папы римского, ситуация складывается как айдосная, потому что одно дело бы, если Бергоглио вышел бы из ордена иезуитов, стал папой, понятно, но став папой, он не вышел из ордена иезуита. Вот. И отношения остаются двусмысленными, потому что член ордена иезуитов должен давать клятву верности генералу и папе римскому. То есть теперь получается, значит, у нас есть белый папа, есть черный папа, и, конечно, поведение Бергоглио, оно будет определяться его непосредственными личными отношениями с Николасом, а как нам выяснилось из телефонного разговора, папа Франциск уже, так сказать, это все озвучено, как он, так сказать, да, в своей манере, так сказать, так простой, минуя своего секретаря, через, сам взял телефон и через Мутара посвятил соединить его с моим другом Николасом. Вот, то есть отношения их, естественно, хорошие, дружеские, и поэтому понятно, что руководство ордена иезуитов будет ему большим помощником в его делах, и отношения эти будут личные. Поэтому первое, что было объявлено, так сказать, уже эта информация, она оглашалась уже сразу после избрания папы, что будет совершено, проведено реформирование управления Святым Престолом. Помните, мы с вами говорили о том, что фактически то, что происходит в церкви сейчас, свидетельствует о кризисе самого системы управления папства. То есть вот эта старая машина управления, традиционная машина управления, она не срабатывает, она уже не нужна, как в старом виде. Действительно, сейчас планируется, значит, реформирование курии в плане ее децентрализации, упрощения доступа к папе, вот, и в плане ее сокращения, поскольку и ликвидации, как бы сокращения в первую очередь за счет присутствия римской партии, так называемой, да, как сказано, она курия является сейчас слишком римской. И вот эта структура управления, она позволит, конечно, передать больше автономии вот этим низовым организациям католическим, которые находятся под контролем ордена иезуитов. Вот. И, соответственно, упростит саму систему управления, потому что если раньше, да, иезуиты должны были обращаться к генералу, генерал к папе, то теперь все это делается в одном лице. Папа, который является одновременно иезуитом, и папа, тем более, что в своем гербе папа сохранил, то есть включил в свой герб герб ордена иезуитов. Как бы тоже, да, это символическое подтверждение того значения, которое он придает этому ордену. Это вот сейчас он включил? Да, да. Первое, то есть изменить структуру управления. Второе, ради чего все это делается, для чего все это нужно. Но все-таки ключевая задача нового руководства, это тоже неоднократно об этом говорил сам Николас, это новая евангелизация, в кавычках. Новая евангелизация, так они называют этот курс, но, судя по всему, речь идет об ускоренной новой евангелизации, потому что можно было бы это провести и при Бенедикте XVI, но, видно, Бенедикт XVI этому сильно препятствовал, и при нем такой новой евангелизации реализовать было невозможно. Но если мы переведем это с иезуитского языка на наш язык, то речь идет об экуменической открытости и о межхристианском, межрелигиозном диалоге. Это ключевые слова, это ключевые положения, которые используют иезуиты. Для них это самое главное. Межрелигиозный диалог, интеграция в иную культуру. Вот. И фактически речь идет о том, что через этот экуменический диалог, через этот межрелигиозный диалог, фактически будет производиться дальнейшее размывание христианской этики и христианской догматики одновременно двух вещей, потому что одно невозможно без другого, вот, для того, чтобы упростить концентрацию всех этих религиозных движений, мировоззрения под началом римского папы. А папа римский, в свою очередь, сам является, как мы знаем, под контролем старшего брата. Вот, крайне показательным в этом отношении выступление самого Николаса, который он сделал в студии Сибирского католического телевидения, когда он прибыл в Россию, вот это было 2 года назад, его визит состоялся. И это сибирское католическое телевидение Каны, это можно посмотреть на YouTube, в котором рассказывают о сути служения иезуитов в современном светском обществе. И вот интересно, что когда он говорил, он там не упоминал имени Христа, но он всячески подчеркивает следующее, что необходимо контекстуализация и инкультурация благовествования, которые являются, значит, главными его формами. То есть благовествование должно осуществляться в форме контекстуализации и инкультурации. Контекст — это контекст, это условия. То есть мы должны благовествовать в тех условиях, которые в данном случае есть, то есть приспосабливаться к этим условиям. Инкультурация — то есть мы должны приспосабливаться к той культуре, где мы благовествуем. Поскольку, как он сказал, это способствует диалогу с разными культурами. Вот, поскольку именно в этом диалоге идет поиск полноты истины. Вот то, о чем мы говорили. То есть истина не во Христе, вот, а истину надо искать в процессе диалога. Это, значит, все было подтверждено. И как этому, кстати, он сказал, призывает римский папа. Еще он сказал о необходимости свидетельствования и веры. А свидетельствовать о чем? Свидетельствовать надо о том, что наша жизнь — это жизненные реалии. А верить надо в возможность сохранять полноту человеческой жизни. И, наконец, поскольку главную роль играет тот факт, что мы находимся в глобализированном, многообразном, взаимосвязанном мире, мир нуждается в такой системе управления, которая будет эффективна непосредственно именно сегодня. То есть, опять-таки, да, мы видим, что вот этот метод приспособления выдвигает в качестве главной ключевой задачи. Значит, для чего приспосабливаться? Для чего? Чтобы управлять. Еще интересно, что в своем другом выступлении он сравнил, то есть заявил, что нужно вдохновляться идеями основателя корпорации Apple, Стив Джобс, который у нас недавно, да, умер, по-моему, вот, и который говорил, что его больше интересуют запросы потребителей, чем производителей. То есть надо ориентироваться на потребителей. Вот так же мы, сказал Николас, должны в нашей деятельности ориентироваться на потребителей, улавливать, понимать, что они хотят, и это им предлагать. Вот. То есть синод он сравнил с производителями, а верующих с потребителями. Общество вот, церковного потребления. Да. А откуда в Сибири, интересно, католики? Там свои епархии, все это вот после того, как мы женились, они, причем в Сибири они очень активны, и ну, сибирская церковь — это особый вопрос, так сказать, да, особая роль в этом плане тоже, конечно, работает на как бы самоопределение Сибири как некой отдельной общности, сообщности. Вот, и в этом плане, конечно, можем понять, что если главная задача сейчас — это глобализация во всех ее сферах, и в первую очередь, конечно, об этом говорили, создание единого глобального мышления, можно назвать это единой мировой религией, которая фактически сутью которой является фактически объединение всех верующих под началом некой элиты, некой избранных, неважно уже при этом, что они исповедуют, все остальное, так сказать, это просто используется для формы привлечения, вот, то понятно, что новый папа подходит к этой роли просто идеально, вот, поскольку это и папизм, одновременно, так сказать, это иезуитизм. А в этом плане, хочу, говоря о морали, надо сказать, что очень хорошо сказал об иезуите и об иезуитизме наш Самарин, наш славянофил Самарин, который говорит следующее. Значит, иезуитский орден совершил великую мировую сделку, заключив унию между истиной и ложью, добром и злом, Божьей правдой и человеческой неправдой. То есть что произошло? Мы уже сказали, что суть иезуитизма — фарисействе, да, то есть они приучают верующих под видом исполнения нравственных законов в сущности нарушать их таким образом, что они даже не подозревают, что происходит. То есть о чем идет речь? Если православие, оно сохраняет вечное в этом суетном мире, сохраняет и несет вечное в этот суетный мир, то иезуиты, наоборот, они это вечно приспосабливают к этому суетному, да, к мирскому, фактически как бы полностью его извращая и его размывая. Да, и получается, что суетное становится вечным. Поэтому, да, это именно принцип. Это принцип иезуитизма. Но надо сказать, что иезуиты, они недаром проходят очень хорошую подготовку и обучение. То есть у них это остается главное умение, да, действовать в любой ситуации и приспосабливаться к любой ситуации. Поэтому папа Франциск, он в этих условиях идеально подходит вот к тем задачам, которые сейчас перед католической церковью стоятся. Да? Сохранить свое влияние, свою роль. Пусть это будет ценой полного извращения христианства. Но произойдет это незаметно, так что мы этого не увидим. Так что уж лучше был бы папа черный, о котором мы с вами говорили, который бы открыто осуществил ревизию христианства. Это могло бы вызвать противостояние, сопротивление. А иезуит это будет делать незаметно. И так, что, так сказать, вот по принципу того самого soft power, если вы помните, мы говорили, который я понимаю так, когда лягушку бросаешь в кипяток, она выпрыгивает и спасается, а когда ее медленно варишь, она незаметно сваривается. Вот это и есть фактически soft power по-иезуитски, мягкая сила. Поскольку сейчас она применяется везде, это самый модный метод, да, самый эффективный метод во всех сферах управления. Вот этот метод сейчас будет применять католическая церковь. Вот. И вот эту свою открытость к диалогу, он везде подчеркивает экуменизм, открытость, диалог, вот он продемонстрировал наиболее явно во время инаугурации, куда были бы крещены представители разных религий впервые, опять у нас все впервые, да, на инаугурацию прибыл Константинопольский патриарх Варфоломей, это известная экуменическая фигура, которая играет очень важную роль в соединении, в попытках привлечь, поставить православную, русскую православную церковь под контроль Папы Римского. Значит, он впервые прибыл на инаугурацию, сидел по правой руке Папа, причем в таком же кресле. Впервые звучала во время инаугурации молитва на русском языке. Они всегда звучат молитвы на разных языках, но впервые первая молитва прозвучала на русском. Не случайно, так сказать, да, и здесь такое большое внимание было уделено делегации Русской Православной Церкви. Вот Франциск очень долго говорил с митрополитом Ларионом, который представлял нашу делегацию. И опять-таки, самый это интересный момент, не случайно, Папа у нас является, и об этом я еще сейчас скажу специально, близким другом нынешнего главы греко-католической церкви Украины Шевчука. Вот. Дело в том, что, будучи архиепископом Буэнос-Айреса, он был ординарием восточных католиков. То есть он был иерархом греко-католиков, той общины, которая находится в Аргентине, бывает в Аргентине. Но надо сказать, что касается, значит, вот этих представителей других религий, папа находится в очень хороших отношениях, и это всячески подчеркивали представители этой общины, с иудейскими организациями, с иудейской общиной Аргентины. Вот, и в этом плане Всемирный еврейский конгресс не преминул проявить свою радость по поводу его назначения, потому что мы очень хорошо знаем, он участвует в межрелигиозных диалогах, более того, он дружит с раввинами, пишет с ними совместно книги, посещает синагоги, вот, поэтому они высказали полную свою уверенность в том, что приход папы, он улучшит, ускорит этот католическо-иудейский диалог. Еще они отдельно подчеркнули, так сказать, как бы намекая на поведение Бенедикта XVI, что мы надеемся, что любой священник, который будет отрицать Холокост, он будет наказан. Это, опять-таки, намек на Бенедикта XVI, который, когда член общества лефевристов Вильямс, архиепископ Вильямс английский, заявил о том, что Холокоста не было, папа не принял нужных мер, необходимых, которые требовали от него иудеи, там, отлучить и сказать, и прочее, прочее. В общем, так что это подчеркивается, всячески его дело. Действительно, на Ютубе прошли эти кадры, где папа, еще будущий архиепископом, отмечает Хануку совместно с еврейской общиной Буэнос-Айреса, где он сжигает свечи, совместно стоит. То есть в этом плане иудейско-католический диалог действительно при нем будет процветать и углубляться. Вот. Но особые отношения, конечно, и для нас это имеет принципиально важное значение, имеет отношение с Русской Православной Церковью. И здесь надо сказать следующее, что папа Римский, и это подчеркнул Шевчук, который является главой католической церкви, вот, он был воспитанником греко-католического священника Степана Чмиля. Он учился в Селезианской школы, был студентом Селезианской школы, где тогда преподавал этот Чмиль. Более того, как заявил нынешний папа, значит, они готовят уже беатификацию, то есть причисление к лику блаженных вот этого Степана Чмиля, греко-католик, да, католик восточного обряда. И в этом плане, конечно, понятно, что с греко-католиками у папы будут особо близкие, хорошие отношения, будет всячески эту дружбу продвигать. И опять-таки вспомню, когда наши руководители, митрополит Илларион, говорил о встрече Папы Римского и Патриарха, который готовится уже очень давно, мы знаем, что главным препятствием является именно отношение, проблемы, которые у нас существуют вот в вопросе о греко-католической церкви. Я думаю, что для нас это самое опасное, что именно через улучшение, через гибкую политику в отношении греко-католиков, которые будут пытаться сильно, резко примирить с РПЦ, и будет, так сказать, да, прокладываться вот тот путь, для того, чтобы вовлечь, опять-таки, Русскую Православную Церковь под контроль Папы Римского. В этом плане можем ожидать любых, так сказать, да, самых позитивных шагов с их стороны. Мы не знаем, каких. Это Папа Иезуит, значит, будем ожидать иезуитских шагов вот в этом направлении. Но ясно, что, еще раз говорю, это навлечение нас под контроль, да, в сферу влияния католической церкви будет осуществляться не насильственными методами, без острых противоречий, без споров, и тем это опаснее для нас. И второй вопрос, поскольку было сказано, что, конечно, в догматических вопросах нам трудно найти единство, но в плане социального служения, борьбы с бедностью мы можем объединиться. Опять-таки, не случайно Папа Римский у нас это объявил себя Папой бедной церкви, Папой бедных. Вот. То есть он, опять-таки, надо понимать, будучи иезуитом, прекрасно умеет приспосабливаться к той социальной среде, в которой он действует, поэтому с бедными он будет бедным. И все его поведение, кстати говоря, когда он стал папой, очень напоминает, не знаю, напоминает ли вам, поведение Горбачева в первые годы перестройки, когда он тоже ломал фактически все старые, да, нормы поведения, выходил к народу, полностью, значит, растворялся в массовой демократии, говорил простым языком, то есть фактически как-то отстранял весь этот аппарат, который раньше стоял между главой церкви и государства, от власти выходил. А потом Ельцин, который тоже отказывался от машин, ездил, как мы знаем, на автобусе или на троллейбусе в районной поликлинике, вот, и всячески демократизировался. Вот здесь тоже это вышло на первый план. В итоге все первые недели, значит, разговоров о Франциске обращали внимание, ну, чисто, понимаете, по-медийно, да, о том, что он сам готовит, что он ездит на простой... Потому что то, что он выходит в народ, с братайцем, целует ноги спидованным и прочее, прочее. В общем, наш парень. Абсолютно наш, да, но это опять-таки, это же форма, это методы. Вот. А что за этим стоит? Какова, в чем суть, так сказать, да, иезуитизма, в чем, так сказать, основная задача действия? Значит, суть в том, что, как мы знаем, сейчас мировая финансовая система переживает действительно некие тектонические сдвиги. Мы видим, что действительно в процессе идет ломка этой старой финансово-банковской системы, рождается нечто новое из этого, то есть они сейчас меняют форму. Вот, поэтому главный удар, так сказать, да, то есть главное внимание должно быть привлечено вот сюда, так сказать, вот сюда, к этому той игле, которая находится в этом яйце, чтобы мы могли победить этого Кощея. Значит, Папа, естественно, ни слова не говорит о том, какова причина того глобального кризиса, в котором мы сейчас пребываем, каковы причины той бедности, с которой он собирается бороться, прочее, ни слова. Вот, напротив. Все это замалчивается, поэтому понятно, что не случайно я, говоря, так сказать, об этом написала, что пока Папа будет у нас создавать бедную церковь, богатые будут богатеть и продолжать завершать ограбление народов, которым они занимаются, для того, чтобы, так сказать, завершив это ограбление, построить свой новый глобальный порядок. Так что в этом плане, конечно, фактически католическая церковь сейчас пребывает в самом, наверное, тяжелом периоде своего существования. Самый опасный период, когда, в общем-то, уже возникла угроза, так сказать, над теми остатками христианства, которые еще в этой церкви присутствуют. Поскольку, еще раз говорю, происходить это будет незаметно, гибко. А вот незаметно ее встроить, так сказать, да, в тот новый глобальный порядок, который сейчас создается вот на наших глазах. Поэтому понятно становится, что все ускоренными темпами происходит. Мы видим, как буквально каждый месяц, так сказать, да, изменения именно в финансовой системе, причем все новые и новые. Вот, то и нужно, конечно, ускоренным образом встраивать католическую церковь именно как институт, как некий способ или инструмент, механизм сохранения, в первую очередь, духовной власти вот этих вот мировых элит, поскольку мы об этом говорили, иезуиты, они фактически, как и другие ордена, и Опус Дей, и Мальтийский орден, они представляют из себя систему, так сказать, сеть, объединяющую представителей мировых элит разных конфессий, разных направлений, разных национальностей, единое целое. Вот. Это как бы такой интеллектуальный мозг нынешних глобальных элит. Поэтому Бенедикт XVI, понятно, этому препятствовал, как папа старый, как-то закваски, и при всем при том, при всем его готовности, да, встроиться и давать религиозное обоснование этого нового глобального порядка, видимо, он уже не годился на эту роль, будучи связан всеми этими, так сказать, со старым церковным аппаратом. Вот эта фигура подходит идеально. Не случайно, кстати говоря, и банк с банком Ватикана такие вещи происходят. Сейчас вот прошла информация, что вроде бы обсуждается вопрос вообще о его закрытии. Да? Но опять-таки речь идет как раз о том, что банк Ватикана, будучи опорой старого Ватикана, да, Святого Престола, как офшор для всех, не только для представителей национальной финансовой фигурки, но и для национальных мафий, в том числе и для итальянской, немецкой, мы не знаем, какие деньги там хранились, он, видимо, так сказать, уже, да, не встраивается в эту систему тотального глобального контроля над финансами, которые устанавливает эта банковская верхушка. Вот события с Кипром мы видим, так сказать, да, это прекрасно показали, так сказать, как они устанавливают контроль, дают указания буквально, что делать. Так что здесь тоже, видимо, он уже и не нужен, поскольку все эти счета, все эти деньги, активы будут переведены в другие банки. Ну, то есть из-под папы вышибают одну из инструментов его влияния и мощи. Тем более, в общем-то, он уже, да, он уже не нужен в этом качестве, понимаете, как офшор. То есть офшоры вообще, так сказать, да, они тоже все, они свою роль как бы сыграли. Нужны только те офшоры, которые работают на крупнейшие транснациональные банки. Вот, вводит Кипр как офшорная зона, да, не нужен. Вводите на Карибы, вводите, так сказать, в те офшоры, которые контролируются или принадлежат английским, американским банкам, но не этим. То же самое с банком Ватикана. Не знаем, какая сейчас там игра пойдет, но посмотрим. Но то, что его это перешло под контроль Мальтийского ордена, нам многом говорит, что Мальтийский орден, так сказать, как раз осуществляет вот эту связь, координацию между представителями бизнеса, элиты, так что они там уже договорятся. Таким образом, чтобы и волки были сыты, и овцы были целы. А вот вопрос-то вот какой. Ведь фактически, ну еще 5 числа вот этот скандал там еще до выбора папы случился, при всем при том, то, что его избрали, да, и как, ну, к этому шло, да, получается, что существует некая, так сказать, ну там, круги, там структура, не знаю, как ее назвать, которая на самом деле, ну вот, при этом уже выясняется, что выборы, видимо, в большой степени формальными оказываются. То есть, что на самом деле есть некая структура, которая... Ну да, то, что вы выбрали за один день, понимаете, это очень показательно, это рекордно короткие сроки. Я думаю, что, в общем-то, это все было уже известно заранее. Они могли бы это сделать и в первый день, но, так сказать, это было, конечно, уж неприлично совсем. Ну, так. Первое, нужно было все-таки создать видимость некого обсуждения. Отличная от вот, всей этой коллегии кардиналов, да, которая фактически уже всем этим стала рулить. И она, ну, закулисная, ну, примерно так же, как с выборами президента, да? Ну да, там, конечно, там определяются личные связи, личные отношения. Кстати, известно, да, это тоже информация широко прошла, что Бенедикт, то есть Бергольо, когда были выборы предыдущего папы, Бенедикта XVI в 2005 году, когда прошло голосование, он был на втором месте. То есть уже тогда его выдвигали на роль папы, так сказать, но все-таки вот эта старая партия, она как-то сохранила свое влияние. Что интересно, что его предложил кардинал Монти, если не ошибаюсь, память Монти, который известен как масон. Тоже очень показательно, что он его выдвинул. И тогда, кстати, вот, как утверждали комментарии, его выдвигала Бергольо либеральная партия, которая надеялась, что все у того, что молодой, неопытный, они смогут удержать его под контролем. Вот. Но еще раз говорю, наверное, тогда все-таки соотношение сил было не в их пользу, а сегодня уже, когда они проделали такую мощную работу, перестроили, соответственно, механизмы влияния, давления, это оказалось возможным. Произошла такая ситуация, когда теневая структура выходит наружу, начинает, переходит, да, то есть иезуиты взяли власть, да, в Ватикане, вот, и все эти методы деятельности, которые они осуществляли, находясь как бы в тени, теперь они будут реализовывать уже, используя открытые механизмы всей этой структуры, управленческой структуры церкви. Ну, поэтому я утверждаю, что фактически о всей этой теории заговора вообще можно ставить уже, да, большой крест, все, заговор, теория заговора кончилась, заговор кончился, все выходит наружу. Они открыты. Началось, да, открытое строительство того глобального порядка. Почему они-то столько лет тратили, так сказать, да, на то, чтобы создавать эти конспирологические теории, пугать нас жидомасонским заговором, для того, чтобы, так сказать, когда они реально начнут его осуществлять, да, мы, которые, те, кто их разоблачают, всегда, так сказать, могли получить это клише на лоб, да, поставленное. А, так сказать, сторонник заговора, Вот. Но сейчас-то мы уже видим даже, так сказать, да, люди мало посвященные, люди мало, так сказать, да, разбирающих этих событий, даже они уже видят, так сказать, да, что реально меня происходят реально какие-то тектонические сдвиги, что те вещи, которые раньше были невозможно было даже предположить, все это теперь реализуется совершенно спокойно, открыто, когда вся эта мировая банковская система, эти банкстеры, как их называют, теперь уже принято называть, они открыто совершенно нагло попирают все нормы международного права, национального права, так сказать, показывают, что это некий пережиток, который нужно, так сказать, да, устранить, даже о нем и не вспомнить, даже обсуждать не нужно, стоит ли это право, мы просто это не обсуждаем, мы действуем в соответствии с нашей волей, в соответствии с нашими интересами, все. Вот, и это уже делается открыто. Дальше больше. Вот, и я думаю, что события в Кипре — это такой уже, понимаете, громкий звонок, не просто маленький такой некий звоночек, а громкий звонок, который должен, наконец, разбудить всех. Показать, что, еще раз говорю, не позволено будет, так сказать, да, никому проводить национальную ориентированную политику. Невозможно, нельзя мыслить в государственных, национальных категориях. Все. Вот, все те, кто попытается это сделать, так сказать, они будут сопоставлены в соответствующие условия. Ну, то есть речь идет действительно о смене мировоззрения, мировоззрения стратегического отхода, а не о каких-то отдельных тактических мерах. Вот. С этими финансами этой системы невозможно бороться их методами. Нужно другое мировоззрение, другой подход, который эти методы, саму всю эту финансовую систему нынешнюю признают нелегитимной. А пока мы признаем ее легитимной, пока мы используем те же методы, что они, бороться с ними бесполезно, потому что они эту систему утверждали в течение многих-многих столетий, веков. Вот, так что на этом поле мы никогда не выиграем. Нужна действительно другая, совершенно другое мировоззрение, еще раз, признающее их нелегитимными. И в первую очередь нелегитимной с нравственной точки зрения. С международным правом они сами себя уже таковыми объявили. Вот. Вот на это и работает вся вот эта мировоззренческая религиозная машина. Для этого, так сказать, и католическая церковь сейчас нужна, чтобы дать, сохранить их легитимными в глазах народа. Знаете, вот как тонко, какой тонкий метод, да, создается народная церковь, церковь бедных. Правильно. Значит, вы, ребята, беднеете, так вот для вас церковь бедная. А вот те, так сказать, кто вас грабит, да, для них другие законы. Ну, они в рай не попадут, там и все такое прочее. Ну да. Но только они про это не знают. Ну да, конечно. То есть это получается такой... Мы не скажем, да. Интересно, ведь это противоречит англиканской и протестантской церквям, где говорится, что если ты богатый человек, значит, это угодно было Богу. То есть как бы богатство наоборот как бы поощряется в тех, а в католицизме получается наоборот, мы церковь для бедных там. То есть я вот чего не понимаю, получается... Нет, а там не так. В католической церкви тоже, у них же есть социальная доктрина, в соответствии с которой, так сказать, если ты богатый, делись. Богатство не осуждается, не осуждается частную собственность. В том числе, что произошло, тоже изменение христианства. Помните, если мы вернемся к христианским истокам, о чем говорит церковь наша? Она говорит о том, что все, что есть, все, что существует на этой земле, включая власть, принадлежит Богу. Если Бог тебе дает, только для того, чтобы ты отдавал это людям. И случайно в христианстве не осуждается процент, потому что там такого вообще невозможно. Там говорится, если ты даешь, не требуй обратно. То есть это уровень-то совсем иной. Уж я не говорю про эти проценты. То есть это само собой, видишь, что это грех. Вот, значит, даешь. То есть потому что все, что у тебя есть, все, это все от Бога. Это должен вернуть это Богу через дарение это людям. Ты даешь людям, они дают тебе, да, и все это возвращается Богу. Вот. Но ты, отдавая людям, так сказать, да, ты себя духовно поднимаешь, потому что ты в себе воспитываешь любовь к ближнему. Вот это учит христианство. Поэтому, когда католическая церковь разработала свою социальную доктрину, а для чего она разработала, чтобы приспособиться, да, чтобы принять это буржуазное общество, это тоже формировалось постепенно, начиная с начала XIX века. Она пыталась у нас сначала как-то протестовала, прочее дело. А дальше все со второго половины XIX века она, да, интегрировалась, разработала эту социальную доктрину, сказала, да, можно быть богатым, это хорошо быть богатым, просто делитесь. Вот, опять-таки, да, пейте кровь, но культурно. так, чтобы не пачкать окружающую. Действительно, все было чисто и здесь. Поэтому фактически она ушла от этого главного христианского положения. Opus Dei дошел вообще, так сказать, да, до фактически кальвинистского положения, потому что в соответствии с Opus Dei служить Богу можно в миру. Наиболее эффективно в миру. То есть что делает Opus Dei? Он создает категорию, то есть целую армию святых мирян, как они говорят. То есть это не священники, это не монахи, это люди, которые живут. Ну, и своей мирской деятельностью они себя освящают и становятся святыми. Соответственно, Opus Dei работает с бизнес-элитой. Вот. Мальтийский орден работает с аристократией, да, аристократией, войны, так сказать, там иезуиты работают с интеллектуалами, так сказать. То есть каждый орден выполняет как бы свою миссию, там, они стараются, да, в своем сегменте работать, выполнять свое. Вот. А в итоге все это работает на что? Опять-таки на выделение некой элиты, некой избранных, на легитимизацию. Да, право избранных на контроль над другими членами общества. И таким образом они работают как анестезия. Да? Идет процесс ограбления, идет процесс концентрации власти в руках немногих, но эта анестезия, она не дает человеку возможности почувствовать это. Да? Это боль, она уничтожает, но они ее не чувствуют. Вот это унеси папа. Поэтому в этом плане Opus Dei, который контролирует католическую элиту, вот, он давным-давно уже слился в своем учении с протестантами, с кальвинистами. И какой оценит, почему католики так, и иезуиты так хорошо дружат и установили такие тесные связи с протестантами, и с англиканами, и с другими направлениями протестантской религии, и с мусульманами. И с иудеями, со всеми, пожалуйста. Как я уже говорила, понимаете, в любой религии есть ядро, все-таки ядро вот это управленческое, которое исповедует вот эту религию власти. Вот, так сказать, нам они дают одно, а все эти управленцы, как бы руководящие правящий слой любой традиционной религии, они исповедуют другую религию власти, которая позволяет им так хорошо сливаться в этом экуменическом диалоге. Вот. А нас они между собой ссорят. Да? Мусульман натравливают на православных, православных на мусульман и прочее-прочее. Когда это... А там наверху, так сказать, союз, любовь и братство. Все это опять-таки работает вот на эту глобализацию, еще на оправдание этого легального. То есть никто из представителей традиционной религии не поднял свой голос, не объяснил, что глобализация, она против Бога. Да, та реализация, глобализация, которая считает, что это антихристианский проект. Где-то кто-то заявил об этом в документе, в декларации, что это антихристианский проект. Никто. Вот, все в него вписываются и нас усыпляют. Усыпляют нашу нравственную бдительность. Кстати, вот на этом зовут и срабатывает, что нравственная бдительность – это у них приспособительная мораль. А в чем антихристианство, глобализация? Потому что глобализация осуществляется узким кругом лиц, самых богатых людей, элиты избранных, которые подчиняют все остальных. Ну, вот, если Христос учил любви ближнему, вот, и создается иное совершенно, то есть строится Царство Божие, это сообщество братьев, которые живут в любви друг к другу, вот, то здесь создается совершенно другое общество. То есть, как я уже давно говорила, создается мир, строится по модели оккультной секты, где есть верхи жречества, исповедующие эту религию власти, где есть средний слой управленцев, которые полностью подчиняются приказам, указам, так сказать, это же. И есть широкая масса адептов, из которых высасывают соки, да, для того, чтобы, подчинив их власти, для того, чтобы сохранить процветание вот этой вот жреческой верхушки, жреческой оккультной верхушки, как мы называем, ростовщики-жрецы, жрецы-ростовщики, исповедующие религию власти. А нам они навязывают религию денег. Религия денег – это не для них, потому что они прекрасно понимают, что деньги – это всего лишь средство закабаления. Это не самоцель. Цель их – это тотальная власть. Опять-таки, это вещи рациональные, поэтому мы никогда не поймем, никогда не поймем всей этой мировой геополитики, если мы не будем смотреть духовным взглядом. Потому что я не могу, например, объяснить студентам, зачем им нужна тотальная власть. Не могу. А когда я им объясняю, что это религия власти, понимаете, нужна власть ради власти, тогда все встает на свои места. Но для этого нужно, опять-таки, духовное зрение. Для этого нужно духовно оценивать то, что происходит. Вот почему я говорю, что мы сейчас пришли фактически к тому моменту, когда никакие идеологии, никакие концепции, философские доктрины, они не объяснят то, что происходит. Почему, так сказать, этому кризис всех этих идеологий наступил? Вот. Мы сейчас действительно, нас как бы, да, Господь вывел вот на тот, в тот мир уже, да, на то, когда мы должны говорить совершенно другим языком. Другим языком, понимая, что речь идет о духовной борьбе. Вот. А что, все остальное, политическая борьба, военная, финансовая, это все лишь средства утверждения вот этого духовного миропорядка. Поэтому если мы духовно не осудим эту систему, не дадим ей духовную нравственную оценку, что она не может, не имеет права на существование, потому что она антибожеская, вот, мы без этого не поймем все остальное. Мы так и будем, так сказать, да, в этой мясорубке набиться, пока не превратимся в соответствующую массу, субстанцию. Люди превращаются в биомассу. И это уже будет совершенно очевидно.